Глава 14. Когда мы рассматривали старинные карты, которые каким-то чудом смогли дожить до нашего времени, да еще и оказаться в руках Стояна, этого участка на них не было видно. На древних схемах все изображалось предельно просто. К юго-западу от королевства Кагария растягивается болото. За ними начинается нескончаемый западный лес, а вслед за ним – Арадон. Причем сразу. По карте создавалось впечатление, что Второе Королевство даже заходит своими границами на территорию леса. То есть, как и полагали, последние несколько дней мы уже шли по землям Арадона. Вот только покинув лес, мы обнаружили, что находимся на краю отвесной скалы. Стены, замки и дома растянулись по другую сторону от широкой расщелины. Перед нами пропасть. Стоян и Новик возомнили себя самыми смелыми членами нашего отряда, легли на холодный гладкий камень и подползли к самому краю обрыва. «Ты глянь на них», — сухо усмехнулся Яволод, — «поползли, как две ящерицы. Мозгами, видать, тоже от нее недалеко ушли». «Эй!» — прокричал лидер. «Я разве давал приказ проверять пропасть?» На этот раз раздражение Яволода оправдано. Мы не знаем, насколько устойчивы камни, на которых они сейчас лежат. Одно неловкое движение, и два наших соратника могут улететь прямо в пропасть. «Все в порядке, командир!» — откликнулся Стоян. «Мы просто хотим кое-что проверить!» Подрывник нащупал небольшой камешек, а затем метнул его вниз, в бездну. Я невольно усилил магией свой слух, чтобы уловить звук удара. Нужно хотя бы примерно определить, на какой высоте мы сейчас находимся. Весь караван умолк. Все навострили уши. Вот только... «Драть меня за ногу!» — прохрипел Стоян. «Командир, а звука нет!» «Это не совсем правда», — поправил соратника я. «Короткий удар я все-таки услышал, мастер Яволод. Но только сейчас. Прошло около 20 секунд. Значит...» Я мысленно прикинул формулу, по которой обычно рассчитывается глубина колодца с помощью броска такого же камня. Итоговый результат выйдет крайне неточным, но я хотя бы смогу определить числовой порядок. Все замолчали. На этот раз не из-за падающего камня. Скитальцы ждали моего ответа. «Могу сказать, что глубина здесь точно больше 1 километра», — подытожил я. «Это... А это как?» — развел руками Новик. «Новик, не позорься», — буркнул Стоян. «Ты же неплохо ориентировался на местности. Забыл уже, как считается расстояние?» «Да отстань», — разозлился Новик. «Дело не в этом. Я могу представить километр вперед или километр назад, но километр вниз — это вообще возможно?» «Понимаю, почему Новик в таком замешательстве. На самом деле из всех членов нашей команды только он и попытался представить эту глубину в своем уме. Все эти люди, не считая Яволода, привыкли жить на равнинах или посреди холмов. Горы расщелин никто отродясь не видел, поэтому и не осознают, с чем мы столкнулись. На всякий случай уточню. Я пригладил отросшую бородку так, будто это помогало мне быстрее соображать. Если кто-то упадет вниз, у него еще будет время прочесть полную молитву Скалису, прежде чем разбиться насмерть. Так, думаю, понятно?» Радко присвистнул. «Я эту молитву даже выучить не смог, не говоря уже о том, чтобы ее в полете читать», — заявил он. Мой друг воспринял все слишком буквально. «Яволод», — послышался голос Вацлава. Торговец вышел на каменную площадку, осмотрелся по сторонам. Он выглядел уставшим, изможденным. Этот путь отнял у него слишком много сил. «Ты командир нашего отряда, тебе и решать, что делать дальше». «Только пойми, пожалуйста, что я вложил в эту экспедицию огромное количество золота. Мы не можем вернуться назад». «Вацлав, не жужжи!» — перебил его Яволод. «Дай подумать. Само собой, мы не собираемся возвращаться. Я свое слово держу. Раз пообещали проложить путь до Арадона, значит, сделаем это любой ценой». «Вот только путь, похоже, придется прокладывать прямо через пропасть», — подметил я. «Нам нужен мост, а выстроить его будет непросто. Ширина пропасти примерно около 200 метров, — закончил за меня Радко. Я уже прикинул». Глаза Радко вновь заблестели. Похоже, он и вправду видит куда больше всех остальных, даже больше, чем я со своей системой. Его зрение — одна из самых сильных сторон нашего отряда. В лесу много высоких деревьев. Но даже при всем желании мы не сможем найти растения такой длины. И уж тем более не сможем перекинуть их на ту сторону пропасти», — рассуждал я. «А знаешь, что самое паршивое, Лад?» — раздраженно цыкнул Яволод. «При желании я бы мог накопить достаточно сил, чтобы вырастить древесный мост. Мы бы прошли на ту сторону без проблем. Но сама природа будто не хочет, чтобы мы добрались до своей цели. Посмотри вокруг. Тут одни камни. Я здесь даже травинку вырастить не смогу, не говоря уже о древесном мосте». Я аккуратно обернулся. Обратил внимание на Крука. Наш соратник старался держать себя в руках. Но я уже проверил его своей магией. Пульс подлетел, руки трясутся. Он в предвкушении. По ту сторону пропасти находятся его родные земли. Его дом, который он зачем-то покинул. Единственный выход — воспользоваться его знаниями. И, кажется, я знаю, как нужно поступить, чтобы у нас все получилось. «У меня есть идея, мастер Яволод», — произнес я. «Думаю, нужно отойти назад и разбить лагерь. На открытой местности слишком опасно. Мало ли, как отнесутся жители Арадона к чужакам. Может, они нас из башен обстреляют?» «Допустим. И что дальше?» Прислушался ко мне Яволод. «Ты не подумай, у меня уже готов свой план. Просто стало любопытно, как у тебя голова варит». «Я предлагаю разделиться», — настоял я. «Два человека пойдут вдоль пропасти на север, два других — на юг. Я как раз хотел бы пройтись с...» «Я хочу пойти с Ладом», — перебила меня Астра. «Проклятие! Я еще месяц назад просил ее, чтобы не вмешивалась в мои решения. И ведь вроде как все поняла, но снова взялась за старое. Однако делает она так не специально, будто из нее это выскакивает автоматически». «Нет, Астра», — твердо сказал я, — «там может быть опасно. А ты посол. Думаю, мастер Яволод согласится с тем, что тебе лучше посидеть в лагере. Я хочу пройтись с Круком. На север». «Я бы тоже не отказался размяться», — вмешался в наш разговор Адагост. «Могу взять Радка и пройти с ним на юг. Через пару часов снова встретимся в лагере». «Что скажете, мастер Яволод?» — спросил я. «Добро. Только будьте аккуратны. Долго не шастайте. Если обнаружите что-то или тем более кого-то, в контакт не вступать. Сразу возвращайтесь и доложите мне. И тебе, Лад, лучше надолго не задерживаться. Не забудь, что еще Валибора нужно осмотреть». «Да, точно. Валибора теперь стоит проверять каждые 8 часов, не реже». «Неудачно вышло. Мы уже почти добрались до нашей цели, но за сутки до этого на нас напали монстры. Отбиться нам удалось без особого труда. Во многом благодаря Валибору. Здоровяк взял на себя сразу нескольких монстров. Но в пылу схватки наступил на какое-то растение с острыми шипами. Даже Астра не смогла определить, что это за дрянь выросла на окраине леса. Сразу после укола шипами Валибор ослабил. Вот уже сутки нашим лошадям приходится надрываться, чтобы тащить за собой не только повозку, но и здоровенного воина, что лежит в ней. Я регулярно поддерживаю его состояние, но воин никак не может прийти в себя. И что самое неприятное, даже с помощью магии мне не удается вывести из него токсины. Поэтому я вынужден каждые 8 часов восстанавливать его витальность. Временно продлевать жизнь, надеясь, что лекарство найдется в Арадоне. Погано закончился наш переход через эти дебри. Западный лес подкинул нам прощальный подарок. Хорошо еще, что от этих шипов пострадал только один человек. Как только скитальцы приступили к организации лагеря, мы разбились на пары, как я и предположил. Круг сразу понял, зачем я решил остаться с ним наедине. Но заговорил со мной лишь через 10 минут, когда мы максимально отдалились от нашего лагеря. «Ты хранишь мою тайну уже несколько месяцев, Лад», — начал он. «Я знал, что тебе можно доверять, вот только не советую раскрывать карты Яволоду. Даже сейчас, когда мы уже почти что на месте, он тебе этого не простит». «Посмотрим», — коротко ответил я. «Так значит, мы уже почти добрались до твоих родных земель. Ты ни разу не говорил прямо, но я уже догадался. Ты ведь именно из Арадона, да?» «Все верно. Правда, даже отсюда вижу, что он сильно изменился. Меня не было здесь больше 5 лет. Не хочу даже думать, что пришлось пережить моим бывшим соратникам, пока я был в пути», — почти шепотом произнес он. В воздухе висела недосказанность. Я уже давно хотел задать Круку еще один вопрос. Он так и не рассказал самое главное. «Зачем ты вообще покинул свое королевство?» — спросил я. «Ты говоришь, что провел за его пределами целых 5 лет. Зачем?» «На этот вопрос я тебе ответить не могу. И убедительно прошу, Лад, даже не думай снова использовать на мне свою магию. Я глубоко уважаю тебя, но если попытаешься достать из меня остальные секреты, обещаю, я скину тебя в эту пропасть. Я не собираюсь лезть тебе в душу. Главное, чтобы твои тайны не представляли угрозу для меня и для остальных скитальцев», — со сталью в голосе сказал я. «Мои тайны вам ничем не грозят. А вот Арадон может оказаться для вас не самым приветливым королевством. Если, конечно, его еще можно назвать королевством. Когда я покидал эти земли, ситуация здесь уже была, мягко говоря, не очень. За эти 5 лет многое могло измениться. Чем он может быть опасен? Ты все время ходишь вокруг да около, никакой конкретики. Единственное, что я могу сказать... Еще 5 лет назад между разными частями Арадона обострился конфликт. Назревала война. Что случилось дальше, я не знаю. Но что-то изменилось, даже не внешне. Я просто чувствую, что с королевством что-то не так. Даже воздух другой. Стоило Кругу заговорить о воздухе, и тут же подул ветер. Прямо с запада, из-за каменных стен. Не знаю, о том ли говорил Круг, но я сразу же почувствовал неприятный запах. Какой-то мерзкий сладковатый смрад. Едва уловимый, но запоминающийся. Ветер закрутился вокруг ущелья и исчез вместе с принесенным из города запахом. Ладно. Пора бы уже прекратить допытывать Крука. Чувствую, что больше он мне ничего не расскажет. Но как минимум в одном он мне обязан помочь. Как через ущелье-то перебраться? Продолжая двигаться на север, спросил я. Тут можно пройти в обход? Или, может быть, мы можем найти мост? Через 10 минут сам увидишь. Интуиция тебя не подвела, ответил он. Ты выбрал правильное направление. Там, на юге, Радагост и Радка точно ничего не найдут. Круг ускорил шаг. Похоже, ему самому не терпелось поскорее найти переход через ущелье. Но выглядел он встревоженным. Постоянно осматривался по сторонам. Прислушивался, принюхивался. И оставался недовольным. Если я все правильно понял, Круг когда-то выполнял ту же роль, что и скитальцы. Был одним из тех, кто защищает границы Арадона от монстров. Умелый воин и следопыт, который знал каждый камешек, каждое дерево в этих землях. А теперь не может их узнать. Вскоре на бескрайнем каменном горизонте показалось то, что мы искали. Через пропасть был переброшен хлипкий подвесной мост. Уже издалека я понял, что этот мост не сулит нам ничего хорошего. И дело даже не в его состоянии. Он, черт подери, слишком узкий. Допустим, он выдержит меня и остальных скитальцев. Выдержит Вацлава и его лесорубов. А дальше что? О каком торговом маршруте может идти речь, если на этот мост не сможет въехать ни одна повозка? Да там один человек едва поместится. Я даже не уверен, что мы сможем протащить на носилках того же волейбора. Да чтоб меня Скопос ужалил! Едва слышимо выругался Круг. Скопос? Мне послышалось? Очень созвучно со Скалисом. Но Круг явно произнес другое слово. Первый раз слышу, чтобы он так ругался. Вернее, вообще не припомню, чтобы он позволял себе сквернословить. Обычно он скорее промолчит, чем выругается. — Что-то не так? — поинтересовался я. — Все не так. Видишь мост? — Эту трухлявую связку досок сложно не заметить. — Именно. Вместо него здесь должен быть другой мост, крепкий, через который я, собственно, и покинул стены Камновицы. — Камновицы? — переспросил я. — Город, что скрывается за этими стенами. Первый по размерам сразу после столицы, — объяснил Круг. — Что ж, Лад, вот теперь у нас действительно проблемы. Мы не сможем пройти на ту сторону. Я почувствовал знакомую вибрацию в ушных каналах. Через пару секунд прозвучал голос моего меча. Боем в последнее время был молчалив. Мы много общались по пути сюда, пытались выяснить, откуда у него взялись человеческие воспоминания. Однако Боем так ничего и не вспомнил. Ушел в себя. Понадеялся, что сможет что-то понять. В итоге я не слышал его больше недели. «Если у тебя хватит сил, Лад, — произнес он, — можешь метнуть меня на ту сторону. Я пролечу над стенами, увижу, что там происходит, а затем вернусь назад». Каждый раз поражаюсь тому факту, что мой меч, не имея никаких органов чувств, способен что-то видеть. Однако мне уже приходилось пользоваться им таким образом. Месяц назад я усиливал свои мышцы магией и подбрасывал бойма над кронами деревьев, чтобы провести разведку и найти правильный путь. Бойм научился возвращаться прямо в мою руку, как качественный бумеранг. Куда бы я его ни метнул, он всегда вернется. Вот только сил на такие броски уходит немало. «Можно попробовать, но точно не сейчас», — мысленно ответил я. «Почему? Чего мы ждем?» «На той стороне слишком тихо. Мы не знаем, сколько в городе солдат и как они настроены по отношению к чужакам. Тебя могут принять за летающего монстра». «Твоя правда», — хмыкнул меч. Я отстранился от мысленного диалога и повернулся к кругу. «Есть идеи, почему на стенах нет ни одного человека. Мы прошли уже несколько сотен метров», — подметил я. «Ни одного часового. На башнях нет огней. Я бы решил, что там вообще нет живых людей, если бы не моя магия». «Твоя магия?» — вздрогнул круг. «Ты нашел кого-то? Почувствовал, что за стенами есть люди?» Он взволнован. Значит, пустующие стены удивили не меня одного. Но пока что поводов беспокоиться нет. Я действительно смог проверить небольшой участок территории у главных ворот. Обнаружил, что там есть несколько живых людей. Раньше диагностический взгляд работал только в радиусе 10 метров. Но по пути сюда я все же смог перейти на 10 уровень. И он кардинально изменил мои силы. Новых навыков он мне не дал. Впервые за все время система не наградила меня ни одной способностью. Но в честь получения юбилейного уровня она сделала кое-что покруче. Значительно увеличила мою витальность, расширила объем маны, а затем преобразовала все имеющиеся у меня навыки в более мощные версии. Теперь диагностический взгляд может дотянуться даже до человека, который стоит в 200 метров от меня. Как раз хватает, чтобы оценить, что происходит на другой стороне ущелья. «Думаю, пора возвращаться к лагерю», — заключил я. «Возможно, остальным повезло больше. Кто знает. Вдруг за время твоего отсутствия с южной стороны выстроили новый мост». Мои последние слова круг явно не услышал, поскольку со стороны стен раздался грохот. Главные ворота города Камновицы распахнулись. Из них появилось несколько человек. Мужчины в доспехах заняли позиции слева и справа от подвесного моста и нацелили на нас оружие. «Погодите-ка». Я направил магию в свои глаза, чтобы лучше рассмотреть, чем нас собираются атаковать. «Нет, этого не может быть. Что это у них, огнестрел?» Вслед за солдатами появился еще один мужчина. В руках он держал диковинный прибор со встроенным магическим кристаллом. «Больше наблюдать за противоположной стороной я не мог», поскольку меня отвлек голос этого человека. Голос, который эхом пронесся по всему ущелью. «Не двигаться! Один шаг, и вы трупы! Если вы не желаете нам зла, то и мы ответим вам тем же. Сейчас к вам подойдет наш человек для переговоров». «Что ж, а все не так уж и плохо. Похоже, они не нацелены нас убивать». «Нет! Нет!» — затараторил круг. «С ними нельзя говорить! Нет! Только не они!» «Проклятие! Нам ведь было велено стоять на месте и дожидаться переговоров». Не знаю, почему так засуетился круг, но он уже готов бежать. А если он сдвинется с места хоть на сантиметр, убьют нас обоих.